«Отравленный дневник», еще больше изумилась баронесса. «А как же Скотланд-Ярд?» «Недоказуемо. К тому же привлекать Скотланд-Ярд к разборкам аристократов». «Понимаю, лорд, но этот Малфой, он что, безумен, в наше время действовать столь грязными методами?» Люциус Малфой, по данным тайной службы Ее Величества, в пору бурной молодости состоял в ультраправой террористической группировке. С тех пор минуло 12 лет, барон всячески демонстрировал, что остепенился, но грязную шерсть на белой шкуре не утаить. «Граф А. Ричард отрицательно качнул головой. Леди, я бы не хотел привлекать к этой проблеме Ее Величество. Наверняка подобные действия приведут к широкому общественному резонансу, что ляжет грязным пятном на репутации всей аристократии. К тому же это уже личное. Граф, от своего лица я готова предоставить помощь, дабы наказать такого подонка, кидающего тень на всю аристократию. Подумать только, отравленный дневник в 20 веке. Была бы моя воля, я бы лишила такого негодяя баронского титула. Не будем столь кардинальными, уголки губ Ричарда устремились вверх, он и сам с удовольствием лишил бы Малфоя титула, но это почти нереально без серьезных оснований и привлечения королевы. Для начала я хочу намекнуть барону Малфою на его недальновидное и некрасивое поведение. Намекнуть? Баронесса артистично приподняла брови, намекая на продолжение. Ричи намек понял и продолжил. Лишить дохода на несколько лет, чтобы барон Малфой надолго запомнил урок. Тесса задумалась. Она водила пальцем по карте. Земля расположена в престижном месте. Граф, из каких источников получает доход барон Малфой? Леди, вы удивитесь, но с арендной платы, взимаемой с фермеров. Баронесса закашлялась. Точнее, она прятала за кашлем смех. Земля вблизи Стоунхенджа, а он живет лишь с ренты от фермеров. Да, леди Джоуэлл, оригинально. Тесса даже не стала скрывать широкой улыбки. Тогда, Хаэм, можно что-нибудь придумать. Например, к примеру, хитрая ухмылка украсила лицо рыжеволосой женщины, внезапно выяснится, что на территории Малфоймонора повышенный радиационный фон. Какая жалость. Проживать на этих землях людям будет запрещено на протяжении нескольких лет. Конечно, с намеком посмотрела она на Ричарда. Бедным фермерам придется выплатить компенсацию и куда-то их переселить. Ричард показательно медленно моргнул. «Пустяки», — произнес он, — «Гросвенор известны своим альтруизмом. Выделить несколько миллионов в помощь обездоленным фермерам, разве это не благородно?» Тесса едва сдерживала смех. Она прекрасно понимала, что Гросвенор на этом не только не потеряет ни пенни, но еще и заработает. Она на раз просекла задумку Ричарда. Через ее департамент организовать проблемы Малфою, оплатить переселение фермеров через благотворительный фонд, а в скором времени получить налоговые льготы за потраченные деньги. Осталось только выяснить, что с этого поимеет она и ее руководитель, барон Дебин. Дальше начался вежливый торг, который завершился обоюдным согласием. Оба аристократа остались довольными. Следующим шагом Ричарда стал звонок госпоже Багнолд. С министром магии он договорился об усиленной охране исторической магической ценности. То есть официально патрули Авроров должны патрулировать район Стоунхенджа, а не официально, границы Малфоймонора, чтобы Люциус не решил свои проблемы при помощи доброго слова и империя. Июль пролетел незаметно и передал свои полномочия Августу. Первая неделя последнего месяца лета выдалась на удивление теплой для этих широт. Люциус Малфой вышел во двор покормить павлинов. Укропчик вновь занемог, что было плохим знаком. Люциус добрался до супруги, которая пыталась привести сад в порядок. Он нежно снял с волос жены обломанную веточку. Нарцисса устало сдула прядь волос, которая лезла ей в глаза. «Люциус, ты так и не выяснил, куда подевался этот бездельник Добби?» С раздражением спросила она. «Нет, милая, Добби не отзывается на зов. Сама понимаешь, тут одно из двух. Либо нашего домовика пленил волшебник, либо этот бездельник по своей дурости свернул себе шею. Мне более вероятным кажется второе. Люциус, я так больше не могу». Нарцисса гневно раздувала ноздри. «Мне, как какой-то домохозяйке, самой приходится готовить, делать уборку, стирать вещи и ухаживать за садом. Когда ты купишь нового домового эльфа, Нарси, это не так просто. Я подал заявку в министерство, но подбор домовика может растянуться надолго. Год, два, а то и три». Люциус уперла руки в бока Нарцисса. «Если завтра же у нас не будет прислуги, то мы с Драко уедем во Францию к твоему отцу. Наверняка Абрахас нас примет с распростертыми объятиями». Люциус ужаснулся перспективе самому заниматься домашними делами. Он тут же стал прикидывать варианты. «Милая, не горячись, я что-нибудь придумаю». «Что?» Шестеренки в голове Малфоя закрутились с бешеной скоростью. Найму в качестве временной прислуги волшебника. Родил он, как посчитал, гениальную идею. Волшебника, задумалась Нарцисса. Хоть что-то, а это недорого, ты же видел, как в косом переулке выросли цены. Подумать только, школьные мантии в два раза дороже, чем в прошлые годы. А ингредиенты для зелий, они и вовсе выросли в цене в три раза. Даже котлы, перья и пергаменты, цены на которые были неизменны, тоже подорожали. Люциус недовольно поморщился. Ему возросшие цены били по карману. Еще неприятнее было лицезреть в косом переулке своего давнишнего противника Артура Уизли, который спокойно тратил огромные деньги на покупки для своей большой семьи. Казавшиеся незыблемыми галлеоны обесценились. Теперь для обмена за один галлеон приходилось отдавать чуть больше фунта. При этом нормативы никто не менял, 12 тысяч в год. Он представлял, как будет обменивать прибыль этого года. «Милая, мы найдем недорогую прислугу», — с трудом выдавил из себя Люциус. «Какую-нибудь старушку-ведьму». «Старушку», — сморщила носик Нарцисса. «Кстати, Люци, ты не замечаешь ничего странного?» «Нет, а что?» «Мне кажется, что в последнее время стало как-то тихо», — медленно произнесла Нарцисса. «Тихо?» — удивленно вопросил Люциус. «У нас всегда так было». «Нет, Люци», — помотала головой Нарцисса. «Конечно, у нас большое поместье, но нет-нет, да изредка долетали звуки магловской техники. К примеру, эти дребезжащие, шумные и вонючие повозки, мобили». «Да», — Люциус постарался прислушаться. Тишину парка поместья Малфоймана не нарушали никакие посторонние звуки. Складывалось ощущение, будто их поместье перенесли в глухой лес, где на многие километры нет никаких маглов с их шумной техникой. «Тихо, слишком тихо. Еще и укропчик себя плохо чувствует», — подумал Малфой. «Это точно не к добру. Милая, я проверю». Супруга проводила мужа раздраженным взором. Она с ненавистью посмотрела на кусты, вскинула волшебную палочку и воскликнула. «Сика!» Режущее заклинание из-за злости оказалось чрезмерно мощным и срезало слишком много веток. Это еще больше разозлило ведьму. «Сика! Сика! Сика! Сика!» Бедный куст. Его надо было всего лишь немножко подровнять. А Нарцисса в своей злости превратила аккуратный зеленый шар в творчество художника-экспрессиониста, нечто угловатое, кривое и корявое. «Ненавижу!» – прошипела она. Люциус отлично чувствовал настроение жены. Он не столько хотел узнать, почему так тихо, сколько желал оказаться подальше от раздраженной супруги, которая в порыве блэковской ярости вполне способна приложить каким-нибудь проклятием, не смертельным, но очень обидным и болезненным. Схватив из кладовки метлу, он наложил на нее и на себя дезиллюминационные чары, после чего взмыл ввысь. Вскоре он достиг небольшого фермерского поселка. Малфою еще на подлете показалось странным, что в поселке слишком тихо. Нигде не ездили магловские чадящие повозки, не светились яркие вывески с раздражающими надписями наподобие «ты не ты», «когда голоден» или «хорошие» приходят к тем, кто ждет. Более того, нигде не было видно людей и даже домашних животных, хотя в это время на полях должны пастись коровы. Сердце забилось чаще в груди Малфоя. Такое запустение навевало ужас. Наружу выплескивались все затаенные страхи. Люциус приземлился возле большого скопления домов. Тут в поселке располагались местное отделение магловского банка, магазин, почта и какой-то государственный орган. Волшебник с изумлением рассматривал заколоченные окна и двери. Повсюду висели яркие плакаты с круглым знаком, разделенным на 6 секторов. 3 желтых и 3 черных. На плакатах было написано: «Внимание! Опасно! Радиация!» Люциус не знал, что такое радиация, но ужас сковал его члены. Эти знаки вызывали опаску. Нечто напугало маглов настолько сильно, что они бросили дома и покинули поселок. Конечно, Малфой считал маглов тупыми и грязными животными, но он не сомневался в их чутье на неприятности. Взяв себя в руки, Люциус вернул себе самообладание и оседлал метлу. Он начал облетать территорию Малфоймана. Со все возрастающим страхом он обнаруживал аналогичные картины. Все фермы оказались заброшенными, окна и двери заколоченными, нигде не осталось зверей, людей и магловской техники. Зато с избытком хватало предупреждающих об опасности знаков. На границе своей земли Люциус с непомерным изумлением обнаружил ограду. Весь Малфоймана по границе был обнесен металлической сеткой, поверх которой была натянута колючая проволока. На заборах висели такие же знаки в виде желто-черного круга. Лишь в некоторых местах на дорогах у забора имелись разрывы, но там возле шлагбаумов располагались вооруженные отряды магловских военных. Люциус собирался в наглую приземлиться неподалеку от одного из патрулей и с помощью конфундуса выяснить, куда подевались его смерды. Он даже начал заходить на посадку, но в последний момент перед приземлением краем глаза заметил красную мантию. Обратив в то место более пристальное внимание, Малфой с ужасом завис на месте. «Авроры?» – панически подумал он. «Что тут делают авроры? Неужели Министерство магии как-то причастно к пропаже моих смердов?» Люциус постарался как можно медленнее и незаметнее улететь обратно к поместью. Он собирался камином переместиться в Министерство магии и выяснить все там. После долгих препирательств с секретарем Малфой умудрился вытребовать встречу с министром магии. В кабинет он влетел, будучи жутко раздраженным и на взводе. «Мадам Багнолд, что за дела?» – гневно воскликнул он. «Куда подевались мои смерды?» «Смерды?» – сурово свела брови вместе министр. «Малфой, вы головой не ударялись? Что за чушь вы несете? Обратитесь в Мунга, там вас вылечит». «Ну эти!» – Малфой в раздражении пощелкал пальцами. «Арендаторы!» «Ах, арендаторы!» – слащавым тоном протянула Багнолд. «Малфой, вы забываетесь!» «Что?» – почувствовали себя средневековым властителем. «Сейчас нет господ и крестьян. Не пойму, чего вы от меня хотите?» «Чего?» Люциус гневно раздувал ноздри. «Мои крестьяне пропали. Побросали дома и исчезли. Вместо них остались лишь какие-то знаки, предупреждающие об опасности. Ах, это...» Министр расслабленно сложила перед собой на столе руки в замок. «Кажется, мне докладывали об этом. Маглы на территории вашего манора обнаружили какую-то ядреную отраву, которую они называют цезием. После этого они в срочном порядке эвакуировали всех жителей. Но это произошло как минимум 2 недели назад. Вы что, не знали?» Изобразила она притворно удивленный вид. «Не знал». Малфой вспомнил о том, что он аристократ. Мужчина постарался придать своему лицу безмятежный вид. «И когда вы уберете эту отраву?» — спросил он. «Мы». Багнолд усмехнулась. «Люциус, вы что-то путаете. У нас Министерство магии, мы не лезем в дела маглов. Вы что, предлагаете мне самому убирать отраву?» Изумленно округлил глаза Люциус. «О, нет, мистер Малфой», — суровым тоном произнесла министр. «Настоятельно не рекомендую вам заниматься чем-то подобным, если не желаете попасть в Азкабан». «В Азкабан?» — непритворно был ошарашен Люциус. «За что, мистер Малфой?» «В связи с обнаружением отравы, маглы установили пристальное наблюдение за вашим манором. Любое волшебство вне территории вашего поместья, защищенного чарами, будет расценено как серьезное нарушение статута секретности. До 10 лет лишения свободы». Всю невозмутимость Малфоя смыло, будто по эмоциям прошлось цунами. Завис он и не мог из себя выдавить слова. «Всего доброго, мистер Малфой», — с нажимом намекнула на окончание аудиенции министр. «А как же маглы?» — растерянно произнес Люциус. «А деньги за аренду?» «Какие деньги, мистер Малфой?» — вывалила на мужчину тонну сарказма Багнолд. «Нет арендаторов, нет платы за аренду. Магловским департаментом окружающей среды ваши договоры с арендаторами в связи с чрезвычайной ситуацией были признаны недействительными». Люциуса словно огрели кувалдой по голове. Сердце пропустило удар, перед глазами расплылось. Он покачнулся и убитым голосом спросил: «Это что получается, я в этом году не получу ренты?» «Не только в этом году, мистер Малфой», — продолжила добивать мужчину министр. «Маглы говорили, что обнаруженный на территории вашего манора цезий становится безопасным в срок от 7 до 12 лет. Рассчитывайте примерно на 10 лет. 10 лет. Без ренты, без единого галлеона дохода?» Лисья ухмылка вылезла на лицо министра. Она слегка прикрыла глаза и отрицательно качнула головой. «Мистер Малфой», — слащаво протянула она, — «вы забываете о том, что за землю нужно платить налог короне», — и тут же громче добавила суровым тоном: «и немедленно пошли вон из моего кабинета». Малфой хотел завыть подобное раненому зверю. Он с трудом удержал себя в руках. Поняв, что спорить бесполезно, волшебник направился на выход из кабинета. Ноги Люциусу удавалось передвигать с огромным трудом, он шаркал подобно старому деду. «Сколько же мне будет стоить удержать свои земли? Ох, Мерлин, а ведь курс галлеона изменился. Мне придется потратить в 3 раза больше средств». Глава 55. Очередная инспекция мастерской Гросвенера проходила в торжественной обстановке. Артур Уизли сопроводил Ричарда в один из подземных ангаров, который благодаря чарам незримого расширения имел исполинские размеры. В огромном помещении суетились волшебники в синих рабочих комбинезонах авиамехаников. Взор Гросвенера-младшего прикипел к футуристичного вида аппарату, который был установлен на специальных стапелях. Это была исполинская ракета 30 метров в длину диаметром немногим более 3 метров. Ближе к задней части по бокам от нее отходили крепления, на концах которых были закреплены ракетоподобные двигатели длиной по 20 метров и диаметром около метра. Мистер Уизли с гордостью указал на ракету и произнес: «Лорд, это Феникс, наш первый прототип субсветового космического корабля». Мистер Уизли, Ричи с восторгом пожирал взором корабль: «Вы его что, из ракеты сделали?» «Да-да», со счастливым видом подтвердил Уизли. «Нам удалось раздобыть списанный за старостью лет американский ракетоноситель «Титан». Отрепарили его, переделали, зачаровали. Вижу сопла для химического ракетного топлива». Ричард обратил свой взор на заднюю часть ракеты. По рекомендации магловских специалистов решено было оставить двигатель на химическом топливе, пояснил Артур. «Мы зачаровали все так, что топливо трансфигурируется в баке, поэтому удалось избавиться от лишних ступеней и сделать запас топлива практически бесконечным. А сопла не сгорят от столь активной эксплуатации?» поинтересовался Гросвенор. «Нет, лорд», помотал головой Уизли. «Материал улучшен и укреплен чарами». «Мистер Уизли, а что это за конструкции по бокам?» продолжил расспрашивать Ричард. «О!» Взор Артура Уизли горел энтузиазмом. «Это наша гордость. Первые действующие маломощные прототипы субсветовых двигателей ПМС-1, созданы исключительно для тестирования и отладки технологий». «Маломощные?» вопросительно приподнял правую бровь Ричард. «Да-да, их мощность специально уменьшена», фонтанировал небывалым энтузиазмом Артур. «Данные двигатели могут развивать скорость до 1/10 от световой». «Недурно, очень даже недурно», с уважением прокомментировал Ричард. Мистер Уизли от похвалы в сторону своего детища засиял еще ярче и продолжил. «Внутри каждого двигателя находится зачарованный гигантский тоннель волшебного ускорителя частиц. С помощью зачарования на временное копирование вещества создается рабочее тело, которая разгоняется в ускорителе и выталкивается из двигателя на огромной скорости. Поскольку велика разница между внутренним расширенным и наружным пространством, удается создать мощный узконаправленный импульс. Скошенные поворотные сопла позволяют задать нужное направление и лететь в любую сторону. Прямо, влево, вправо, вверх, вниз. А реверс позволяет тормозить или двигаться задним ходом. Мистер Уизли оборвал словоизлияние волшебника Ричард. «А разве огромное количество рабочего тела, разогнанного до огромной скорости, не должно наносить окружающему пространству позади космического аппарата серьезные разрушения? Это же оружие похлеще рейлгана». «Нет-нет», — замотал головой Артур. «Практически мгновенно у рабочего тела после выхода из ускорителя заканчивается действие трансфигурации, и вещество исчезает. В итоге остается лишь импульс, который придает движение космическому аппарату. Никаких разрушений позади звездолета, как это могло бы быть, если бы двигатели работали на магловской технологии. А химические двигатели работают на том же принципе», поинтересовался Ричард. «Они не наносят вреда окружающей среде?» «Да-да», широко улыбнулся Артур. «Все верно, лорд. Нам не удалось совсем уж избавиться от огня из сопел, но в целом наш космический корабль можно назвать экологически чистым. Химический двигатель необходим для взлета с поверхности планеты и для посадки, но в основном в качестве запасного варианта и для маскировки перед маглами. Мы надеемся, что этот двигатель почти не понадобится, поскольку ракета зачарована на полет, как летающая метла». Один магловский ученый назвал подобный принцип полета антигравитационным. «Мистер Уизли, что по условиям для экипажа?» «Лорд, прошу, пройдемте внутрь корабля, и я вам все покажу». Артур и Ричард через герметичный шлюз зашли внутрь корпуса бывшей ракеты. Ричи будто оказался внутри огромной бочки диаметром около 2,5 метров. Корабль был разделен на секции размером по 5 метров. Тут все было обустроено как в обычных современных космических станциях. В жилом отсеке полки кровати с ремнями, вакуумный туалет особой конструкции и многое другое. Ричи на всех приборах заметил маркировку СССР. «Мистер Уизли, я так понимаю, гравитацию на корабле вы не стали создавать?» «Нет», — отрицательно качнул головой Артур. «Лишние траты ресурсов. Феникс нужен по большей части для отработки и тестирования волшебных технологий. Поэтому мы не стали использовать расширение пространства внутри космического аппарата и тратить силы и ресурсы на обеспечение комфорта экипажа». «А откуда все это добро?» Ричард обвел рукой различные аппараты и предметы, предназначенные для проживания человека в космосе. «У маглов позаимствовали, честно признался мистер Уизли. «Украли?» – слегка напрягся Гросвеннер. «Нет, что вы!» – замахал руками Артур. «Маглы собирались скинуть в океан космическую станцию «Салют-7». Ну, мы и позаимствовали станцию, а вместо нее сбросили в океан трансфигурированную пустышку. Оборудование отрепарили и пустили в дело. У нас еще много разного полезного хлама осталось. Правда, скафандры у маглов паршивые. Наши последние модификации скафандров намного лучше. Да даже первые варианты были лучше. Хм. Позаимствовали?» Большими глазами посмотрел на Артура Ричард. «Космическую станцию, как это кузен Биллиус предложил?» Со смущением потупил взор Артур. «Он имеет огромный опыт расчетов порталов для сверхдальних перемещений. С помощью Искина Биллиус рассчитал портал для перемещения на станцию. А дальше дело магии. В нужный момент переместиться на станцию, уменьшить, забрать, трансфигурировать и оставить продолжать падение пустышку. Мистер Уизли, а что по поводу изначальной задумки использования портально-прыжкового принципа передвижения? С этим все в порядке, лорд Гросвеннер», — ответил Артур. «Зачарование отработано на магловских самолетах и летающих автомобилях. Мы зачаровали Феникс улучшенным вариантом и будем испытывать принцип перемещения ночного рыцаря в космосе. Нам для запуска ракеты понадобится космодром», — задумчиво протянул Ричард. «Нет-нет», — возразил Артур, — «наш Феникс и так взлетит без всяких космодромов. Вы не понимаете, мистер Уизли», — слегка прикрыл глаза Ричард, — «такое событие, как запуск 30-метровой ракеты, не пройдет мимо внимания маглов. Лорд, мы можем сделать ракету невидимой для маглов и магловской техники. Мистер Уизли, даже если мы сможем сделать ракету невидимой, какой в этом смысл? Наш космический корабль позиционируется как магловский. Никто не поверит, что нечто настолько технологичное может быть волшебным. Мы должны открыто запустить Феникс в космос и заявить магловской прессе все как есть. Мол, проводим испытания новейших двигателей, разработанных в научной лаборатории Гросвеннера». Растерялся Артур Уизли. «Простите, лорд Гросвеннер, но зачем нам ставить в известность маглов? Мистер Уизли, у нас не богадельня, а предприятие, созданное с целью получения прибыли. Как будет окупаться проект, если его не использовать в коммерческих целях?» «В коммерческих целях?» – удивился Артур. «Это как? Легко и просто, мистер Уизли. Вывод космических спутников на орбиту Земли и других планет Солнечной системы. Переправка научного оборудования на Марс, Венеру, Луну и так далее. Доставка грузов на Международную космическую станцию. Да хотя бы туристов в космос катать. Ау, тогда понятно», — протянул Артур. «Но где нам взять космодром?» «Хороший вопрос, мистер Уизли, очень хороший. И правда, где нам взять космодром?» «Может, построить?» — предложил Артур. «У нас после постройки офиса осталось много волшебников с навыками магического строительства». «Построить, да?» — лицо Ричарда украсила широкая улыбка. Его рука метнулась в карман за сотовым телефоном. Сотовые телефоны вошли в обиход недавно. Они были более компактными, чем радиотелефоны. После зачарования Ричард мог звонить из любой точки мира. Радиосигналы телефона попросту перемещались к одной из радиовышек Лондона, обеспечивая устойчивую и бесперебойную связь. Мало того, где бы он ни был, никакого роуминга. «Очень удобно, крестник», — раздался бодрый голос из трубки. «Добрый день, дядя Чарли, нам нужен космодром». «Космодром?» – опешил принц Чарльз. «Да, дядя Чарли, космодром. Мои люди готовы его построить в кратчайшие сроки и очень дешево. Ричи, и зачем же нам космодром? У меня готова ракета с экспериментальными двигателями, нужно испытать. И еще я бабуле обещал сделать космический корабль». «Ракета? Ричи, ракета — это хорошо. Погоди немного, я спрошу». Около получаса Ричарду пришлось ждать ответного звонка. Когда телефон затрезвонил, мальчик тут же ответил. «Дядя, Ричи, мы тут решили, что космодром не помешает. Но пока есть проблемы с финансированием, а с землей, с этим проблем нет», — ответил принц. «Тебе выделят землю под строительство космодрома в Сазерленде, Шотландия. 50 миллионов грантами на протяжении следующих пары лет», — тут же произнес Ричард. «Земля мне нужна вчера, я построю космодром до конца года», — Артур Уизли шепотом сказал. «Мы за пару недель справимся». Ричард дернул головой и выставил перед собой левую руку, показывая Уизли, чтобы не лез в чужую беседу. «Ричи», — возмущенно ответил принц Чарльз, — «откуда такие грабительские цены? Крестный, ты чего? Строительство космодрома обойдется намного дороже. Один только проект выйдет в пару миллионов. 5 миллионов, — ответил принц Чарльз. «И то, Ричи, только потому, что ты мой крестник». «Спасибо, дядя Чарли», — голосом счастливого ребенка ответил Ричард. «Вы самый лучший в мире крестный отец. Я согласен». Перед тем, как соединение разорвалось, Ричард услышал в динамике смех принца Чарльза. «Мистер Уизли». «Да, мой лорд, перемаркируйте все приборы на «сделано в Великобритании», а то конфуз получится, и перекрасьте их хотя бы». «Сделаем, мой лорд, к концу августа космодром построен. Большая группа волшебников, поднаторевших в строительстве, способна возводить огромные конструкции в кратчайшие сроки. Космодром получился отменным, расположен на большой высоте на одной из гор в окружении живописной местности. Покрытие невероятно прочное. Неподалеку расположились здания пункта управления полетами, гигантские ангары для хранения космических кораблей, конструкции подпорок для ракеты различной техники, а также несколько жилых многоквартирных домов для проживания сотрудников космодрома. Электричеством космодром обеспечивает компактный волшебный реактор мощностью в 10 мегаватт. Мощность реактора может показаться избыточной, но это не совсем так. Вся округа ярко освещается фонарями и прожекторами. Ангары, дома и офисные строения тоже потребляют электроэнергию. Но основной потребитель – мощная параболическая антенна для организации связи с космическими аппаратами. Параболическая антенна досталась Ричарду практически даром. На одной из британских военных баз она уже давно была списана в утиль вместе со всем оборудованием. Как это обычно происходит в армии, с утилизацией процесс затянулся. В итоге принц Чарли дал добро, волшебники оперативно забрали оборудование, отрепорили и установили на мощной гранитной подушке. Вопрос с увеличением мощности антенны был решен очень просто. Во-первых, чарами ее увеличили в размерах, облегчили и укрепили, во-вторых, усилили приемы, передающие свойства магии, в-третьих, смогли подключить эскин к зачарованному древнему оборудованию 60-х годов, что избавило от необходимости нанимать большой штат персонала из простых людей. Радиолокационная станция в первую очередь нужна была не для связи с Фениксом, а для ориентирования космического корабля и для прикрытия от магловских правительств других стран. Орбита Земли заполнена огромным количеством спутников и космического мусора. Нельзя просто так взять и полететь в космос, даже если техника позволяет. Нужно высчитать окно и взлететь в правильный момент, чтобы, к примеру, не врезаться в какой-нибудь спутник. Конечно, важно не только это, имелись и другие нюансы. Но факт, РЛС космодрому была жизненно необходима. Связь же с Фениксом волшебники организовали через протеевы чары. Причем это были не примитивные средства связи магов вроде зачарованных пергаментов. Это вполне серьезный канал передачи данных от корабельного эскина наземному. Тут и видео, и аудио, и информация с датчиков и чар, полный спектр данных. Ричард торопился. Он собирался пропиарить свою компанию до отъезда в Хогвартс. Поэтому первый запуск «Феникса» произошел 31 августа. Он происходил в торжественной атмосфере. Были приглашены ведущие журналисты, члены королевской семьи, отец мальчика и даже сама Ее Величество Елизавета II. Речь Ричарду писали лучшие спичрайтеры. Благодаря хорошей памяти он с расстановкой и выражением зачитывал ее наизусть под прицелами множества видеокамер и фотообъективов. «Феникс» взлетел в штатном режиме, что вызвало шквал восторга у окружающих. И никому, кроме членов королевской семьи, не было известно о том, что космонавты на самом деле являются волшебниками. Для всех в космос отправлялись британские космонавты, которых до этого было всего двое, и те летали на космических кораблях США и СССР. Этот запуск для Великобритании являлся событием мирового значения. Первый британский космический корабль, да не простой, а экспериментальный, аналогов которому ни у кого нет. И всем, кто в теме, было плевать на то, на каких принципах он работает. Магия, технологии, да хоть бы шаманство. Взлетел уже хорошо. Для большинства людей полет самолета сродни волшебству, что уж говорить о ракетах, при этом люди спокойно пользуются самолетами. Наконец, суетное лето подошло к концу. 1 сентября Гросвенор-младший с радостью садился в вагон красного паровоза. Он предвкушал отдых, которым ему казалась учеба в школе магии и волшебства по сравнению с бурными рабочими буднями на каникулах. Ричи с комфортом устроился в первом купе третьего вагона с конца поезда. Мимо проходили ученики третьего курса и здоровались с ним, на что он отвечал приветствиями. И вот очередная ученица медленно прошла мимо купе. Она двигалась подобно зомби. Ноги шаркали при ходьбе, плечи были опущены, взгляд устремлен в пол. По растрепанной каштановой макушке Ричард опознал девушку и воскликнул. «Гермиона, привет!» Грингер застыла. Она медленно обернулась назад. Ричард заметил болезненно бледную кожу и осунувшийся вид подруги. Гермиона немного постояла на пороге и качнулась в сторону купе. Ричи вскочил со своего места и помог подруге зайти, придерживая ее за локоток. Гермиона устало плюхнулась на сиденье и сняла розовые очки. Когда она посмотрела на Ричарда, мальчик ужаснулся от вида девочки. На него взирали красные глаза с темными кругами под ними. Кожа девочки казалась не просто бледной, а зеленоватой. «Боже мой, Гермиона, что с тобой?» – ужаснулся Гросвенор. «Тебя что, зомби покусали?» «Я сделала это», – тихим усталым голосом медленно произнесла Грингер. «Что сделала?» Ричард за мгновение успел придумать себе самые ужасные вещи. В его памяти еще свежи были воспоминания об окровавленном и расчлененном трупе домового эльфа. «Ты кого-то убила?» – перешел он на тихий шепот. Гермиона вяло замотала головой. «Нет», – тихо ответила она. «Я сдала экзамены за 9-й класс». В купе повисла гробовая тишина. Ричард никак не мог связать внешний вид подруги и новости с ее уст. «Экзамены?» – брови Гросвенора взлетели ввысь. «Да», – кивнула Гермиона. «Экзамены?» «М». Ричард пребывал в полнейшем недоумении. «Экзамены?» «Ну да», — хрипло ответила Гермиона. «Кто бы знал, что за 2 месяца выучить школьную программу так сложно. Я за лето выхлебала несколько ведер умастрильного зелья для улучшения памяти». «Ау». Ричи сел возле девочки и откинулся на спинку сиденья. «Гермиона, я тебя прекрасно понимаю. В первый раз, когда я решил сдать экзамены экстерном, мне тоже пришлось потратить на изучение материала 2 месяца. Это было крайне опрометчивым решением. Да уж. После этого я решил никогда не делать настолько плотный график». Гермиона с мольбой посмотрела на Ричарда и громко прошептала. «Добей меня, Гермиона, раз у тебя есть силы шутить, значит, не все так плохо. Ты сколько не спала? Последние пару суток мне было не до сна. Тогда, милая Гермиона, лучше ложись спать, а я буду оберегать твой сон. Вот прямо сейчас запру купе, чтобы тебя никто не беспокоил». «А как же твои друзья?» – устало вопросила Гермиона. «Они поймут». Ричард долго не усидел на одном месте, он закрыл Гермиону в купе и отправился на прогулку по поезду. Пообщавшись со многими знакомыми и обойдя почти весь поезд, он с удивлением обнаружил отсутствие Гарри Поттера и семьи Уизли в полном составе. Как только Ричард убедился в том, что ни Гарри, ни кого-то из Уизли нет в поезде, он тут же позвонил Поттеру по мегафону. «Ричи, мы не попали на поезд», — сходу выпалил Гарри. Вначале Ричард опешил от скороговорки и напора, но быстро нашелся с ответом. «Добрый день, Гарри, я заметил. Вы это кто?» «Ну», — протянул Поттер. «Я, Рон, Фред, Джордж, Перси и Джинни». «Любопытно. Гарри, а как ты оказался в их компании и почему вы не попали на поезд?» «Ричи, понимаешь, в конце лета Рон пригласил меня погостить к себе домой. Знал бы, что так получится. В общем, дома у Уизли еще тот бардак. То один что-то забыл, то другой, и в итоге мы опоздали. Гарри, и как же вы собираетесь добираться до Хогвартса?» «Да мы уже тут», — ответил Поттер. «Мистер Уизли решил, что раз такое дело, то нас нужно переправить в школу камином. Он договорился с директором Дамблдором, и мы через камин в дырявом котле переместились в кабинет директора. Ох, как же был зол Снейп, когда узнал о том, как мы попали в замок. Гарри, ты мог бы позвонить и предупредить, чтобы я не волновался», — с неодобрением произнес Ричард. «Ричи, прости», — повинился Поттер. «Я об этом как-то не подумал». «Ладно, Гарри, я рад, что у вас все в порядке. Увидимся в школе». Пахнущие навозом кареты привезли ребят к замку. Гермиона хоть и проспала всю дорогу, но выглядела не лучшим образом. «Я пойду за свой стол», — сказала она Ричарду. «Гермиона, тебе бы в больничное крыло наведаться. Если завтра буду себя чувствовать аналогично, то схожу», — беспечно ответила Грингер. «Ну уж нет, Гермиона, мы пойдем в больничное крыло сейчас», — настоял Гросвенор. Ричард чуть ли не волоком потащил за собой вяло сопротивляющуюся Гермиону. «А, это вы?» Мадам Помфри обратила внимание на посетителей своей вотчины. Наклонившись, она внимательно посмотрела на Ричарда. «Ты опять умудрился пораниться?» «Мэм, со мной все в порядке», — ответил Ричард. «Посмотрите Гермиону. Она все лето сидела на умастрильном и мало спала». Нахмурившись, мадам Помфри начала внимательно осматривать Гермиону. «Ричи», — недовольно прошипела Грингер. «Кто тебя просил? Милочка, нельзя пить слишком много зелий», — недовольно закудахтала мадам Помфри, откинув у Гермионы волосы и коснувшись лба. «Одним сбитым режимом сна дело не кончится. Да ты вся горячая, дорогая, умастрильное зелье хоть и полезное для памяти, но в больших количествах оказывает негативное действие на людей хрупкого здоровья. У меня здоровье не хрупкое», — вспыхнула Гермиона. «Конечно нет», — рассеянно произнесла мадам Помфри, щупая у нее пульс. «Мадам, что вы можете порекомендовать Гермионе?» Голос Ричарда был тверд. «Настоятельно не рекомендую злоупотреблять зельями», — произнесла мадам Помфри. «Умастрильное принимать не чаще 2 раз в неделю. А сейчас, девочка, тебе нужен постельный режим примерно на неделю. Так что ты останешься тут неделю», — ужаснулась Гринджер. «Я же пропущу много занятий». «Так, Гермиона», — твердо сказал Ричард, — «успокойся. Здоровье — самое дорогое, что есть у человека. Я принесу тебе лекции и домашние задания». Мадам Помфри с мольбой посмотрела на целительницу Гринджер. «Может, не надо госпитализации?» «Надо, милочка, надо», — молвила мадам Помфри, проверяя ее глаза. «Послушайте своего друга, он молодец, что привел вас. Он всегда вовремя обращается за помощью, и я настоятельно рекомендую вам тоже научиться этому навыку». «Хорошо», — с грустью произнесла Гринджер. «Ричи, но ты же будешь меня навещать?» «Обязательно, Гермиона». «Отдыхай, лечись, выздоравливай», — Ричард отвесил целительнице низкий поклон. «Мадам Помфри, примите мою искреннюю благодарность». Покинув больничное крыло, Гроссвинер отправился в большой зал. Его встретило целое море черных остроконечных шляп. Тысячи свечей парили в воздухе, бросая свет на лица учеников за длинными столами. Профессор Флитвик, крошечный волшебник с целой шапкой седых волос на голове, выносил из большого зала старую шляпу и трехногую табуретку. Распределение уже кончилось. Новых учеников в Хогвартсе по-прежнему распределяла по факультетам волшебная шляпа. Ричард отметил, что за столом Пуффендуя в этом году прибавилось совсем немного учеников. Зато факультеты Гриффиндор и Слизерин пополнились большим количеством студентов. Профессор МакГонагалл поспешила к своему месту за преподавательским столом. «Ричи, в противоположную сторону, к Пуффенуйскому». Он шел тихо, стараясь не привлекать к себе внимания, и все-таки многие провожали его любопытными взглядами, а со стола Слизерина на него с ненавистью смотрел Драко Малфой. Ричард понял, что Малфой догадались, откуда по ним ударили неприятности. В ответ на ненавидящий взор Драко он отсалютовал Малфою тростью и одарил широкой лисьей ухмылкой. Лицо Малфоя перекосило от бессильной злобы. За столом преподавателей среди знакомых лиц выделялся один из профессоров. Низкого роста и плотного телосложения волшебник с длинными рыжими волосами. У него были налитые кровью, мешковатые карие глаза и недельная щетина. Когда Ричард проходил мимо стола, он почувствовал от нового профессора сильный запах табака и дешевого алкоголя. Внешний вид преподавателя не внушал доверия, он больше напоминал сутенера. Черная рубаха с острым воротом, поверх надет коричневый пиджак с узорами более темного цвета в виде волны с острыми гранями. Но больше всего Ричарда смущал взгляд профессора, вороватый, бегающий. Ричи сел рядом с Джастином, занявшим для них места. «Куда ты ходил?» – спросил он Ричарда. Гроссвинер зашептал ему, но тут на ноги поднялся директор школы. Хоть Дамблдор и был очень стар, энергия била в нем ключом. «Приветствую всех», – сказал директор. «Приветствую и поздравляю с началом нового учебного года в школе чародейства и волшебства Хогвартс». Дамблдор кашлянул и продолжил. «Счастлив представить нашего нового преподавателя, профессор Мундунгус Флетчер, который любезно согласился занять должность преподавателя защиты от темных искусств». С места поднялся тот самый низкорослый рыжеволосый мужчина с вороватым взглядом. Он помахал рукой школьникам. Послышались редкие хлопки, известие было принято без особого энтузиазма. Профессор Флетчер выглядел убого среди преподавателей, одетых в свои лучшие мантии. Профессор Снейп смотрел через весь стол на профессора Флетчера. Худое, землистого цвета лицо декана Слизерина исказилось, оно выражало сильнейшее отвращение. Дамблдор окинул внимательным взглядом сидящих, никто не шелохнулся, не произнес ни слова. «Ну вот, кажется, и все», — заключил Дамблдор. «Во всяком случае, самое главное, а теперь будем праздновать. Космический корабль «Феникс», глава 56. Шумно пыхтя, Гарри и Рон топали вверх по крутой спирали ступени к северной башне. Ричард следовал за ними. «Джентльмены, доброе утро», — окликнул он ребят. «Ричи», — воскликнул Гарри, обернувшись назад. «Привет, ты тоже выбрал прорицание, как видите». «Это правильно», — произнес Рон. «Я слышал, что это самый халявный предмет, а я надеюсь, что можно научиться предсказывать будущее», — ответил Ричард. Мальчики услышали над головой многочисленные голоса, значит, кабинет прорицаний совсем рядом. Еще несколько ступеней, и они очутились на тесной площадке, где столпился почти весь курс Гриффиндора и несколько представителей других факультетов. На площадку не выходила ни одна дверь. Рон задрал голову и указал на потолок. Там была круглая дверца люка с бронзовой табличкой. «Сивилла Трелани, профессор прорицания, как же мы туда попадем?» – вопросил Поттер. Рон задумчиво почесал в затылке и предположил. «Наверное, взлетим. Эх, знал бы, захватил бы с собой метлу». Но лететь не пришлось. Дверца люка внезапно открылась и сверху опустилась серебристая веревочная лестница. Студенты в изумлении притихли. «Только после вас», — улыбнулся Рон. Гарри полез первый. Ричард качнул головой и сказал. «Дамы вперед!» Студентки Гриффиндора, проходя мимо Ричарда, мило улыбались ему. Ричи последним забрался по лестнице. Он очутился в очень странном классе. Помещение напоминало что-то среднее между мансардой и старомодной чайной. В комнате, погруженной в красноватый полумрак, теснились примерно 20 круглых столиков в окружении обитых пестрой тканью кресел и мягких пуфиков. Шторы на окнах задернуты, многочисленные лампы задрапированы темно-красным шелком. Было очень тепло и душно, в камине под заставленной странными вещицами полкой горел огонь, издавая тяжелый дурманящий аромат. На огне закипал большой медный чайник, круглые стены опоясаны полками, чего только на них не было. Запыленные птичьи перья, огарки свечей, пухлые колоды потрепанных карт, бесчисленные магические кристаллы и полчища чайных чашек. Откуда-то из полумрака раздался приглушенный, почти неземной голос. «Добро пожаловать! Как приятно видеть вас, наконец, в вашем физическом облике!» В свете камина эффектно появилась профессор Трелани. Она была очень худа, толстые стекла очков многократно увеличивали и без того огромные глаза. На плечах газовая в серебряных блестках шаль, с тонкой шеи свисают бесчисленные цепочки и ожерелья, пальцы и запястья украшены перстнями и браслетами. «Садитесь, деточки, садитесь!» Профессор приглашала учеников, как дорогих гостей. Толкаясь, студенты стали рассаживаться, кто в кресло, кто на пуф. Гарри, Рон и Ричард сели вокруг одного стола. «Приветствую вас на уроке прорицания», сама Трелани села в широкое кресло возле камина. «Меня зовут профессор Трелани. Скорее всего, вы до сих пор еще меня не видели. Я редко покидаю свою башню. Суета и суматоха школьной жизни затуманивают мое внутреннее око». Никто ничего не ответил на это неожиданное заявление. Сивилла Трелани легким движением плеч поправила шаль и продолжила. «Так, значит, вы избрали прорицание, самое трудное из всех магических искусств. Должна вас с самого начала предупредить. Я не смогу научить многому тех, кто не обладает врожденной способностью ясновидения. Книги помогают только до определенных пределов». Гарри с Роном, улыбнувшись, взглянули на Ричарда, который оставался предельно серьезным. Трелани тем временем продолжила. «Многие ведьмы и колдуны, как бы талантливы они ни были в своей области, скажем, в трансфигурации, не способны рассеять туман, застилающий будущее». Профессор переводила взгляд с одного возбужденного лица на другое. «Этот дар дается немногим. У вас есть вопросы? Вот вы», — неожиданно обратилась она к Ричарду, лицо которого по эмоциональности могло поспорить со скалой, третье око подсказывает, «вы что-то хотите спросить?» Ричард поднялся со своего места, отвесил даме вежливый поклон и спокойно сказал, «Профессор Трелани, я в полной мере желаю овладеть искусством предвидения будущего. Вы можете сказать, есть у человека дар или он отсутствует? Хороший вопрос», — обрадовалась профессор Трелани. Пламя камина заиграло на ее длинных изумрудных серьгах. Профессор невозмутимо продолжила. «На протяжении этого года я буду выяснять вашу одаренность в моем предмете. В этом году мы будем изучать основополагающие методы прорицания. Первый семестр посвятим гаданию по чинкам. Во втором семестре займемся хиромантией. Между прочим, моя крошка», Трелани метнула взгляд на Парвати Патил, «вам следует опасаться рыжеволосых». Парвати бросила испуганный взгляд на Рона, который сидел прямо за ней, и подвинула свое кресло в сторону. «В летнем семестре перейдем к магическим кристаллам, если к тому времени закончим с предсказаниями по языкам пламени. К сожалению, в феврале занятия из-за вспышки сильнейшего гриппа не будет. У меня самой совсем пропадет голос, а вскоре один из нас, кого нет с нами, станет двумя. Класс напряженно притих, а профессор Трелани продолжала, ничего не замечая. В прошлом июне благодаря своему дару я избежала серьезной опасности. Блондинка с Гриффиндора, Лаванда Браун, сидевшая к преподавателю ближе всех, в страхе съежилась, но не смогла сдержать любопытство и спросила, какой именно опасности, профессор. Трелани, казалось, засияла подобно новогодней елке. В тот роковой вечер я услышала подозрительный свист, исходящий с подножья башни. Услышав это, Гарри напрягся. Он до хруста сжал кулаки и с ужасом посмотрел на профессора. Все его веселье смыло, словно ветку половодьем с берега реки. Тем временем профессор продолжила. Третье око мне подсказало, что если я спущусь вниз, то погибну. Поэтому я осталась у себя в кабинете. И оказалась права. В тот день замок тряхнуло и озеро обмелело. Так благодаря дару прорицания я чудесным образом избежала гибели. Ричард не знал, как быть. Он одновременно пугался дара профессора и восхищался им. Ведь в тот роковой вечер Гарри Поттер был неадекватен и находился как раз внизу Северной башни. Вполне возможно, если бы профессор Трелани оказалась на месте убийства Добби, Гарри в состоянии аффекта мог бы и на ней испытать рейлганы. А теперь я попрошу вас разбиться на пары, взять с полки чашку и подойти ко мне. Я вам налью чай, вы сядете и будете пить, покуда на дне не останется гуща. Левой рукой поболтайте ее круговым движением, затем переверните чашку на блюдце и подождите, пока жидкость стечет. Оставшиеся на стенках чашки чаинки кое-что вам скажут. Растолковать увиденное поможет учебник, как рассеять туман над будущим. А я буду ходить между столами и помогать вам. Внезапно Трелани схватила за руку Невилла Лонгботтома, который встал с пуфа и потянулся за чашкой. «Мой мальчик», — воскликнула она, — «пожалуйста, после того, как разобьете первую чашку, возьмите вторую из голубого сервиза. Розовый мне жалко, это мой любимый». Не успел Невилл взять в руки чашку с блюдцем, как раздался звук разбившегося фарфора. Профессор бросилась к нему со щеткой и совком для мусора. «Возьмите голубую, очень вас прошу». «Большое спасибо». Ричард наблюдал за происходящим с затаенным дыханием. На его глазах происходило таинство. Конечно, он допускал, что профессор Трелани вполне могла быть очень внимательной и по нервозности Невилла понять, что он разобьет чашку. Но она вполне могла и предсказать это. Ричи проникся и был полон желания изучить методы прорицания, даже если у него не окажется дара. Ведь он прекрасно помнил слова наставницы. «Магия может все». Все студенты занимались одним и тем же, пили обжигающий чай, взбалтывали кружки по инструкции профессора и опрокидывали их содержимое на блюдце. Затем под шуршание страниц в книге искали похожий рисунок из чинок и интерпретировали предсказания. Гарри и Рон активно общались друг с другом громким шепотом, вырабатывая стратегию того, что они напишут в отчете. Ричи подошел к делу с полной серьезностью. Он сомневался в похожести рисунка и искал максимально идентичный. Поняв, что так книгу можно листать долго, он отсканировал ее при помощи наручного эскина и дал компьютеру запрос. За считанные мгновения эскин обработал всю информацию из учебника и вывел на дисплей очков несколько похожих картинок. «Пораскиньте хорошенько мозгами, мои славные. Пусть ваш взгляд проникнет сквозь покровы обыденного». Голос стрелы не долетал как из густого тумана и погружал в подобие гипнотического транса. Профессор Трелани дошла до столика мальчиков и нависла над чашкой Ричарда. «Дайте-ка я взгляну», — сказала она. Весь класс притих, ожидая ее объяснения. Профессор вращала чашку против часовой стрелки, внимательно рассматривая узоры на ее стенках. «Очень крупный знак. Это какое-то значительное событие. 4 лепестка. Мой мальчик, тебя ждет большая неудача. Мэм», — напрягся Ричард. «Можете уточнить?» «Попробуй повторить». Весь класс с замиранием сердца следил за тем, как Ричи повторно пил чай и проводил манипуляции с гаданием. Напряжение добавляло то, что делал он это с совершенно каменным лицом. Профессор вновь взяла в руки чашку Гросвенера. «Это птица», — напрягла она глаза, — «хищная, или нет, ох, это феникс». «Феникс», — Ричард сразу же подумал о том, что какая-то неприятность настигнет его космическую программу. «Да, мой хороший», — с сочувствием произнесла Трелани. «Боже мой, какая несчастливая чашка». Все смотрели на профессора Трелани, затаив дыхание. Она в последний раз покрутила чашку и вскрикнула. В тот же миг опять раздался звук бьющегося фарфора. Невилл разбил еще одну чашку. Профессор Трелани опустилась в ближайшее кресло, смежив веки и прижав к сердцу поблескивающую самоцветами руку. «Мой мальчик, мой бедный мальчик, нет, милосерднее промолчать, не спрашивайте меня». Ричард пытался припомнить любые мелочи, которые могли послужить провалу космической программы. Его лицо оставалось каменным. «Что вы там видите, профессор?» Тут же спросил Дин Томас с Гриффиндора. Все студенты повыскакивали с мест, сгрудившись у стола Гарри, Рона и Ричарда. Каждый старался заглянуть в чашку Гроссвинера. «Мой мальчик», профессор распахнул огромные глаза. «У тебя здесь Феникс». «Мэм, вы уже говорили», спокойно ответил Ричард. «Феникс, мой мальчик, Феникс». Профессора Трела не поразило спокойствие Ричарда. «Волшебная птица, вестник глобальных перемен и масштабных проблем, и ты будешь в самом эпицентре. Мой дорогой мальчик, это одно из самых страшных предзнаменований». Ричард успокоился, хотя внешне он не изменился ни на грамм. Ему стало понятно, что ничего не изменилось. О глобальных проблемах он и так знал и активно к ним готовился. «Спасибо за предупреждение, профессор», спокойно ответил он. «Предупрежден, значит вооружен. Отступление. США. Пентагон». В просторном кабинете в роскошном кожаном кресле за столом перед маленьким пухлым монитором сидел пожилой мужчина в форме генерала армии США. Раздался стук. «Войдите», — хриплым прокуренным голосом сказал генерал. В помещение, чеканя шаг, зашел 40-летний мужчина с армейской выправкой. На нем была темно-зеленая форма, а знаки на погонах говорили о том, что это майор. «Генерал, сэр, вы должны видеть это». Генерал едва заметно обозначил кивок, на что подчиненный тут же отреагировал. Майор подошел к огромному телевизору, установленному напротив стола генерала. Он вставил в проигрыватель диск и запустил просмотр видеоролика. Генерал со скепсисом наблюдал за происходящим. Не выдержав, он грубым тоном воскликнул. «Что за срань, Дэвид? Ты решил мне показать японский фильм в паршивом качестве?» «Никак нет, сэр. Это не фильм. Этот ролик был снят нашей разведкой». «Разведкой?» – не поверил генерал. «Ты меня за кретина держишь? Что это за херня?» «Сэр, это не херня, сэр», – бойко отозвался майор. «Это гигантский бронированный робот, сэр». «Майор, это очередной монтаж?» – со скепсисом вопросил генерал. «Никак нет, сэр. Эксперты подтвердили стопроцентную подлинность записи. Это реально гигантский бронированный робот. Да ну нахрен!» Круглыми глазами взглянул на телевизор генерал. «Такой херни не бывает». «Получается, что бывает, сэр», – пожал плечами майор. Генерал перевел взгляд на экран. Через некоторое время он вновь изумленно воскликнул. «А это что за херня? Мне показалось, или эта хрень за несколько секунд расстреляла 5 танков? Рейлганы, сэр, вам не показалось?» «Рейлганы», генерал круглыми глазами смотрел на подчиненного. «Рейлганы, рейлганы, мать твою, так точно, сэр, мощные, сверхкомпактные и безумно скорострельные рейлганы, закрепленные на руках робота». Генерал дал подчиненному знак, майор поставил воспроизведение на паузу, с шорохом открылся ящик стола, и оттуда на столешницу перекочевали пепельница, пачка сигарет, зажигалка, круглый стакан и бутылка виски. Зажурчало виски, наливаемое в стакан. Единым залпом генерал опрокинул в себя огненный напиток. В его руках задымилась папироса. По взмаху руководителя майор запустил воспроизведение. Генерал с замиранием сердца следил за происходящим на экране. С каждым мигом на его лице проступало все большее изумление. «Да ладно!» – воскликнул он. «Так не бывает». «Бывает, сэр», – с печалью констатировал майор. «Да ну нахер!» Генерал с глазами на выкате выглядел невероятно ошарашенным. «Нет, вы серьезно, лазеры из глаз». «Лазеры из глаз, сэр», – кивком подтвердил майор. Генерал глубоко затянулся табачным дымом. Тем временем майор продолжил комментировать. «Еще из вооружения на спине робота в пилонах закреплены 4 крылатые ракеты. Тут и так огромные глаза генерала полезли еще дальше из орбит. С вытянутым лицом он прикипел к экрану. «Да еб твою мать!» – с экспрессией воскликнул он. «Эта херня еще и летает». Майор тяжело вздохнул и с печалью произнес. «Летает, сэр. Разгоняется до 5 махов. F-15 обходит, как стоячий». Генерал поперхнулся дымом, после чего нервно затушил бычок в пепельнице, смяв его практически в лепешку. Откашлившись, он с недоверием воззрился на майора. 5 махов, у этой же хрени даже крыльев нету». «Нету, сэр», — тихо подтвердил майор. «Но это не мешает ей летать, да твою мать». Генерал правой рукой попытался нащупать сердце. Ему внезапно стало дурно. Майор остановил воспроизведение, пока руководитель пытался совладать с собой. Немного отдышавшись, генерал махнул рукой, давая команду продолжить. Он вновь вернул все внимание на экран. Тишина. Казалось, можно было различить удары сердца. Кровь билась в висках генерала. Рукой он нащупал на столе пачку сигарет и нервно прикурил вторую сигарету. «Дэвид, он что, исчез?» «Так точно, сэр. Стелс-режим. Стелс-режим. Стелс-режим, сэр. Полный. Робота не видно ни визуально, ни на радарах. Заебись». У генерала перед глазами все поплыло. «А хорошие новости есть?» задумчиво протянул майор. «Будет ли хорошей новостью узнать, что робот выдерживает попадание из танковых орудий бронебойными снарядами?» «Дэвид», — тихо прохрипел генерал, — «я просил хорошую новость, а не пиздец какую хреновую. Это русские?» «Да, нет, сэр, британцы». Генерал завис, он перевел взгляд с экрана на подчиненного, затем вновь на экран и снова на подчиненного. «Британцы?» «Не веря», — вопросил он с невероятным изумлением. «Британцы, сэр». Генерал завис, он застыл и не мог переварить новость. «Сэр, вам плохо?» – обеспокоенно спросил майор. «Мне позвать доктора?» «Нахер доктора?» – перезагрузился руководитель. «Дэвид, ты серьезно?» «Британцы». «Да, сэр, британцы. Откуда у Лайми такие технологии?» «Не могу знать, сэр. Но это еще не все». «Не все?» – убитым голосом спросил руководитель. «Что еще?» «По донесению разведки, у британцев недавно появился свой космодром и они запустили в космос первую ракету. После некоторых манипуляций с пультом изображение сменилось на рубку космического корабля». Генерал прикипел взглядом к экрану. Некоторое время в полной тишине мужчины наблюдали за происходящим в телевизоре. Когда запись подошла к концу, вновь раздалось журчание виски, наливаемого в стакан. Генерал залпом выпил содержимое стакана, поморщился и хрипло спросил. «Это что сейчас было, Дэвид? Это не подделка, сэр, вы сами все видели. Британские космонавты транслировали это в прямом эфире по всем центральным телеканалам. Мы просмотрели трансляцию в перемотке. Эксперты в один голос утверждают, что на нынешнем уровне технологий подобное невозможно. Но они же только что за 4 часа долетели от Земли до Марса». «Так точно, сэр», — согласился майор. «А эксперты говорят, что такое невозможно». «Не совсем так, сэр. Эксперты говорят, что такое возможно только в теории». Генерал рукой показал на телевизор и возразил. «Но Лайми летают от Земли до Марса быстрее, чем я доезжаю из Вашингтона до Чикаго». «Как? Пока не знаем, сэр. Известно лишь, что это частный космический корабль». «Частный». У генерала задергалось правое веко. «Если учесть, что фирма принадлежит несовершеннолетнему наследнику герцога Вестминстерского, то можно сказать, частная фирма лишь условность. Мы должны доложить об этом президенту». «Россия, Москва, штаб главного разведывательного управления. Товарищ генерал, вы должны видеть это». После прорицаний пути мальчиков разделились. Рон и Гарри отправились на урок по уходу за магическими животными, а Ричард поспешил к кабинету нумерологии. На подходе Гроссвинер встретил под Мупатилой Майкла Корнера. «Привет, Ричи», — махнул рукой Майкл. «Добрый день, Майкл». «Подма», — вежливо ответил Ричард. «Тоже записались на нумерологию?» «Ага, и на древние руны», — подтвердила Подма. «А ты, Ричи?» «Прорицание и нумерология». «Ричи, как ты мог выбрать прорицание?» — удивилась Подма. «Неужели ты, как моя сестра, веришь в эту чушь?» «Подма, ты удивишься, но верю», — ответил Ричард. «Видела бы ты профессора Трелани, она у нас на глазах сделала несколько предсказаний. Как же не верить?» Про себя он подумал. «К тому же я сам пользовался информацией о будущем для развития бизнеса». «Ричи, я удивлена», – тихо произнесла Подма. «Уж от кого, а от тебя я такого не ожидала». Вскоре показался нужный кабинет. Майкл дернул ручку и с изумлением обнаружил, что дверь не заперта. Трое студентов решили зайти внутрь. Войдя в класс, впереди они заметили старенькие, потемневшие деревянные парты. На противоположной стене висела обычная школьная доска черного цвета. Правее доски можно было заметить дверь, ведущую в кабинет преподавателя. Слева располагались большие окна, справа – высокие шкафы с книгами и несколько плакатов, на которых размещались цитаты из высказываний Пифагора и полезная информация для новичков в нумерологии. Полы в помещении были покрыты деревянными досками, скрип которых мог извещать преподавателя о крадущемся к своей парте опоздавшем ученике. «Похоже, нас в классе будет совсем мало», – заметил Майкл, оценив пустоту помещения. «На нумерологию еще Гермиона записалась», — заметил Ричард. «Только она приболела и начнет посещать занятия со следующей недели». Позади скрипнула дверь. Подма обернулась назад и заметила. «Ричи, похоже, твою подружку выписали». «В смысле?» – Ричард удивился и обернулся назад. Он нахмурился, обнаружив, как в класс свалилась запыхавшаяся Гермиона. Было в Грингер что-то странное. Ричард отметил, что хоть она выглядела взъерошенной, но все равно слишком здоровой. Румянец, легкий загар вместо бледной кожи, никаких кругов под глазами. Странным ему показалось то, что на ногах у Гермионы были обуты простые женские туфли, а не, как обычно, обувь из комплекта костюма ниндзя, с которым она никогда не расставалась с середины первого курса. А еще цепкий взгляд вычленил другие отличия. Отсутствие розовых очков, Искина на руке, а главное, сумка. Гринджер всегда ходила с маленькой сумочкой с незримым расширением. Сейчас же она тащила на плече тяжелую, битком набитую сумку-почтальонку, ту самую, в которой она носила учебники до получения подарка от Ричи. Гермиона, не обращая ни на кого внимания, подобно паровозу пронеслась к первой парте. Она ни с кем не поздоровалась, даже с Ричардом. Более того, она прошла мимо Гросвенора с таким видом, словно незнакома с ним.